Новые способы применения. Еще один способ увеличить потребление товара – научить клиента дополнительным способам применения продукта. Например, если речь идет о пищевом продукте, вы можете научить людей новым рецептам, в которых бы он использовался. Хоть в это и трудно поверить, но в итальянской кухне еще недавно вообще не было рецептов с помидорами, в венгерской – с паприкой, а в румынской – с кукурузой. А средством фейри можно мыть не только посуду, но и машины, причем, как вы понимаете, на автомобиль уходит куда больше моющего средства, чем на пару тарелок.